Рэй Брэдбери, «Бетономешалка». Перевод с английского Норы Галь. Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса. «Этил трус! Этил изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать землю, а Этил отсиживается дома!» «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса. «Этил опозорил своего сына. Какого мальчику знать, что его отец трус?»